Глава 12. Таинственный боевой навык в кровавом кольце. После того, как Шиян отозвал летающее вокруг тела глубокое ци, он посмотрел на багровое кольцо, находящееся на его левом безымянном пальце. Это кольцо, которое он называл «кровавое кольцо», появилось в кровавом бассейне и как-то было связано с ним. Он вспомнил момент, когда только надел кольцо. В тот момент его слабая глубокая ци устремилась к этому кольцу. Но так как его ци было слишком слабо, оно не смогло пройти через кожу. Теперь он достиг третьего неба, а это значит, что он может выпустить глубокое ци из тела. Что будет, если глубокое ци войдет в кольцо? Шиян уже догадался, что в этом древнем кольце был секрет. Возможно, после изучения этого кольца он узнает причину изменения его меридиан. Шиян наблюдал через листву на дереве. Трое воинов семьи Мо отдалялись от него и не собирались возвращаться еще какое-то время. Шиян решил попробовать. Сначала глубокое ци медленно текло в его дяньтяне. Затем внезапно ускорилось и бросилось в левую руку. Из-за резкого ускорения ци он почувствовал, как его вены ныли от боли. Его ци в безумии бросилась на кожу в левом безымянном пальце, словно пар из чайника, его глубокая ци выходила из пальца, и чистая энергия вошла в кольцо. Кровавое кольцо испустило багровый свет, словно его защита была пробита. В этот самый момент странная энергия вышла из кровавого кольца и направилась обратно к Шияну. Она двигалась по шее и, наконец, достигла его головы. Боевой навык – ярость. Энергия из кольца содержала в себе фрагменты памяти. Это ярость – странный боевой навык. Процесс обучения глубоко отпечатался в его разуме. Боевые навыки улучшали контроль над глубокой ци и содержали навыки для нападения с использованием ци. Боевые навыки, как и в случае с алхимиками, также имели несколько уровней. Смертный, глубокий, дух, святой, бог. Примечание. Но также были и различия в ранжировке. Боевые навыки не делятся на подуровни. Высокоуровневые боевые навыки улучшали глубокое ци воина и усиливали атакующие способности. Чем выше боевой навык, тем лучше для глубокой ци. Если воин изучал боевой навык высокого уровня, то он достигал небывалых высот. Но чем выше уровень навыка, тем выше требования к нему. Воины начально и зародыша сфер способны изучать только навыки смертного уровня, сферы бедствия, земли и нирваны глубокого уровня, сферы неба и духа, уровень духа, сфере истинного бога были доступны навыки святого, а в сфере верховного бога был доступен уровень бога. Воин впустую тратил время, если пытался выучить навык выше доступного уровня. У слабых воинов не хватало глубокой ци для изучения таких навыков. Даже если у него получится выучить такой навык, то он не сможет использовать его в полную силу. Так что лучшим вариантом было изучить доступные в уровне боевые навыки. К примеру, если воин сферы зародыша будет тренировать навык уровня бога, то он не сможет его использовать из-за нехватки глубокой ци. И наоборот, воин высокой сферы, изучавший навык более низкого уровня, не сможет использовать его должным образом. Если воин сферы истинного бога будет использовать навык духа, то его возможности будут ограничены, ибо ему придется тратить 70-80% сил на защиту. На материке Грейс боевые навыки были ценнее, чем таблетки алхимиков. Могущественные семьи имели разные навыки, поэтому воины часто к ним присоединялись в надежде получить хоть один. Чем выше ранг, тем ценнее боевой навык. Воины высокой сферы, имеющие низкоуровневые навыки, жестоко ограничены. Это зачастую приводит их к гибели. Таким образом, воины высокой сферы ради высокоуровневого навыка готовы пожертвовать чем угодно. Сидя в листве, Шиян получил фрагмент памяти навыка «Ярость». После приведения в порядок всех фрагментов, он обнаружил, что ярость состоит из трех уровней. Первый уровень уже был отпечатан в его разуме. Он понятия не имел, какой уровень у этого навыка и подходит ли этот навык ему вообще. Этот боевой навык выходил из кровавого кольца, просачивался в его голову. Для тренировки этого боевого навыка нужно изменить направление потока ЦИ, что отличается от других боевых навыков. Шиян колебался. Он мог тренировать этот неполный боевой навык, история происхождения которого была неизвестна. Так как семья Шияна была одной из пяти влиятельных семей торгового союза, у нее был свой высокоуровневый боевой навык уровня духа. Он рассматривался как семейная реликвия главы семьи Ши. Ши Цзян. Этот старик был единственным человеком, достигшим необходимой сферы для его тренировки. Помимо навыка уровня дух, семья Ши обладает навыками смертного и глубокого уровня. Шиян хотел по возвращению в семью Ши начать изучать эти навыки, но кровавое кольцо дало ему таинственный боевой навык. Он был сбит с толку, должен ли он изучать его или нет. Жестоким лицом Шиян попытался протолкнуть ЦИ поглубже в кольцо, но оно уперлось в защитный экран в кольце. Как бы сильно он ни старался, у него не получалось сломать эту защиту. Он пришел к выводу, что за экраном что-то было, и надо сломать его, если он хочет узнать, что там. Скорее всего, за экраном находилась информация о втором этапе ярости. Силы его глубокой ЦИ пока недостаточно для пробития этого экрана. Шиян убрал глубокое ЦИ из кольца. Он снова расставлял по порядку фрагменты памяти неполного навыка, но все еще колебался. Стоит ли его тренировать? Мимика лица Шияна, закопанного в листве, постоянно менялась. После долгих раздумий он решил посмотреть, что будет, если выучить первый фрагмент ярости. Его глубокая ЦИ медленно двигалась в сторону меридианы Джугу. После того, как Шиян прошел по первому этапу ярости, он начал медленно вводить ЦИ в меридиану Джугу. Мгновенно она начала вращаться. Все негативные эмоции, запечатанные в меридиане, такие как гнев, страх, отчаяние, превратились в некую энергию, которая меняла кости, жилы, плоть и кровь вокруг меридианы Джугу. Внезапно он почувствовал сильную боль. Все вокруг меридианы Джугу заболело, его мышцы стали тугими. Быстро подумав, Шиян изменил поток ЦИ в обратном направлении. Невыносимая боль помчалась по руке и чувствовал, что его вены вот-вот взорвутся. Шиян решил направить ЦИ дальше вверх. Его глубокое ЦИ обошло меридиану Джугу и направилось, как дикий зверь, к меридиане Джанзен. Точно так же глубокое ЦИ в меридиане Джанзен начало превращать все запечатанные негативные эмоции внутри меридианы. Кровь и плоть сжались возле меридианы. К удивлению Шияна, из его пор начал выходить серый туман, смешанный с отчаянием и ненавистью. Глубокая ЦИ изменилась снова. Шиян чувствовал раздирающую боль в правой руке, и его лоб и спина обильно потели. Ужасная боль. Сжимая зубы, безумие внутри Шияна снова вспыхнуло. Несмотря на ужасную боль, Шиян направил глубокое ЦИ к меридиане Вулин. Некоторое время спустя Шиян переместил глубокое ЦИ из меридианы Джугу в меридиану Янчи, все это время подавляя желание кричать. Казалось, все виды отрицательных эмоций в его меридианах правой руки были выведены. Шиян обнаружил, что его правая рука стала толще, чем раньше. Тусклый серый сгусток непрерывно излучал негативные эмоции. Лишь слегка коснувшись его, можно было почувствовать страх. Глубокая ЦИ двигалась по его руке взад и вперед. Мощная энергия, смешанная с негативными эмоциями, нарастала в его руке. Шиян чувствовал, что эта сила вот-вот взорвется. Из глубины сердца начали выходить призывы к убийству. Тяжело дыша, глаза Шияна налились жаждой убийства. Он начал искать свою жертву. Он хотел стереть порошок каждого встреченного им человека правой рукой. Некоторое время спустя две тени двигались в его сторону. Это были воины семьи Мо. Не найдя следов Шияна, по приказу Мо Яню, они были направлены в другой район. «Где этот, блядь, ублюдок? Я его, сука, голову оторву! Меня любовница в торговом союзе ждет! Какого хрена я должен тратить время на этого ублюдка, блядь?» Ругался толстый воин, чье лицо было похоронено под усами. «Женьти, осторожней! Он убил уже 4 наших! Он ужасен! У него не должно быть сил делать такое!» Другой воин с осторожностью осматривал округ. «Не волнуйся, мы оба на втором небе начальной сферы. И нас двое, он реальный смертник. Если нападет на нас, если найдем его, убьем по-быстрому. С меня достаточно этого дурдома. Я хочу бабу, бабу!» Женьти начал кричать. «Ну, мисс Мо тоже женщина», буркнул осторожный воин. «Мисс Мо вне нашей лиги. Мастер Кару с ней уже несколько дней. Может, у него есть шанс? Ты посмотри на мисс Мо. Какое лицо, а какая задница? Хм. Хотел бы я увидеть счастливчика, который ее получит, а наш уровень слишком низкий. Нет даже мельчайшей надежды». Голос Джинди стал тихим. А лицо приобрело похотливую улыбку. Явно начав о чем-то фантазировать, он смеялся, выпятив грудь вперед. «Хорош мечтать. Мисс Мо уже занята. Этот Ли Шао Фенг, крутой парень. Если он узнает, о чем ты фантазируешь, то тебе не жить». Услышав имя Ли Шао Фенга, Женьти запаниковал. Он прошептал. «Этот парень ненормальный. Я слышал, что он достиг человеческой сферы. Я видел, как он убивал. Это было слишком жестоко. Даже мастер Кару не спасется от его гнева. Если он узнает, о чем мы говорили...» Женьти съежился. Очевидно, он был напуган женихом Мо Яню. Обсуждая жестокость Ли Шао Фенга, они шли в сторону Шияна. Туда, где прятался еще более жестокий зверь. Примечание. Смертный. Глубокий. Дух. Святой. Бог. Это 5 классов боевых навыков.